Глава 19. Император. Часть 4. «Темп, темп, темп!» — повторяли ребята в своей голове. Напротив их глаз не был императорский полк. Это была цель, которую нужно было постоянно атаковать. Удар за ударом. Четверо игроков были счастливы. Понимали ли они это сами? Они бы не смогли описать свое состояние. Просто в какой-то момент они начали инстинктивно использовать навыки в нужное время. В этот раз у Юсю не оставалось времени, чтобы следить за ними. «Давайте, давайте, давайте!» Он бегал вокруг босса, уничтожая маленьких пауков и подбадривая их. Мрачный лорд сыпал ударами влево и вправо, работая с точностью часового механизма. Ни один из пауков не проник мимо него. Только Юсю был способен на это. Несмотря на то, что очевидно, были и другие игроки на 10-м сервере с высоким уровнем навыков. Вот только их оружие было всего лишь 10 уровня. Они не смогли бы убить маленьких пауков за один удар. Если бы Юсю требовалось наносить несколько ударов, даже он бы не сумел с этим всем справиться. «Не торопитесь, сосредоточьтесь. Ребята, вы можете это сделать!» Иногда подбадривал Юсю. По своему опыту он знал, что очень легко совершить ошибку, после такого количества тупых и абсолютно однообразных действий. Если их мысли дрогнут хоть и на мгновение, то трагедии не избежать. Седьмое поле не позволял их разуму блуждать. Они сосредоточили все свое внимание на выполняемых действиях. У них не было времени переживать о действиях мрачного лорда, хотя они знали, что его задача намного сложнее. К тому же, одна его ошибка мгновенно приведет к смерти всей группы. Жизнь императорского полка наполовину снизилась. Седьмое поле повторял одни и те же действия. Темп также был очень быстр. Он почувствовал, что его пальцы уже начали деревенеть. Они все начали сомневаться, смогут ли они продолжать текущий темп дальше. Седьмое поле, однако, осмелился посмотреть, как обстоят дела у мрачного лорда. Юсю практически летал по пещере. Императорский паук начал призывать уже по 6 яиц за раз. 6 яиц. После того, как лопается скорлупа, паук выбирает случайную цель для прыжка. Копье мрачного лорда превратилось в размытую темную полосу. Только его кончик испускал немного света. В этом холодном сиянии боевое копье проходило через маленьких пауков и тут же убивало. Хреново. Сердце седьмого поля сделало скачок. Краем глаза он увидел, как маленький паучок в другом конце от мрачного лорда устремляется к облачному закату. Мрачный лорд был слишком далеко. Было похоже, что он не успеет вовремя его остановить. В итоге седьмое поле услышал звук выстрела, и маленький паучок поглотил пламя, разрывая его на мелкие кусочки. «Что произошло?» – волнительно сказал седьмое поле. Хорошо, что он не забыл свою задачу. Его атаки по-прежнему успевали за общим темпом. «Такое впечатление, что он был убит пистолетным выстрелом», – подумал седьмое поле. Но так как он наблюдал за пауком, то не обратил внимания на действия самого мрачного лорда. Видя использование дальнобойного навыка, он уверился, что мрачный лорд обладал еще одним оружием. Седьмое поле не был уверен, поэтому он посмотрел на своих собратьев. К его сожалению, они были заняты своей задачей и абсолютно не обратили внимания на случившееся. Неожиданно для себя, седьмое поле заметил, что пока отвлекался, его беспокойство немного спало. Однако, он не мог поделиться своими наблюдениями с братьями. Если каждый начнет отвлекаться, кто знает, что может произойти. «Я надеюсь, ничего не случится», – тихо пробормотал седьмое поле. В этот самый момент спящий месяц практически упал, как будто исчерпав свой лимит. Обе его руки стали деревянными и утратили былую подвижность. Он не мог сказать, когда закончил последние действия перед началом новой ротации. Ротация. Последовательность применения скиллов героя, от которой напрямую зависит уровень дамага наносимого персонажа. Он не мог сказать, когда закончил последние действия перед началом новой ротации. Его взгляд уперся в экран. Неожиданно он почувствовал, что расстояние между ним и экраном начало увеличиваться. Изображение на экране стало мутнеть. «Чувствовать. Я должен чувствовать», – начал напоминать себе спящий месяц. Он находился под большим давлением и боялся совершить ошибку. Он знал, что братья составили плохое мнение о нем, даже больше. Он не хотел, чтобы мрачный орд смотрел на него свысока. «Стоять!» Спящий месяц сжал зубы, продолжая стоять. Вначале здоровье босса быстро убывало. Почему же сейчас скорость убывания замедлилась? Почему за все это время осталась еще целая треть? Смогу ли я выдержать до конца? Когда седьмое поле отвлекся, это немножко расслабило его. Однако, когда отвлекался спящий месяц, это наоборот добавляло напряжение. Двое игроков все еще не совершили ошибок. Они продолжали проводить цепочку оглушений. Как раз в этот момент дрейфующий поток вскрикнул. Он совершил ошибку! Когда они начинали бой, он был последним, вошедшим в общий темп. Теперь он совершил ту же ошибку, поторопился с использованием навыка. Несмотря на то, что императорский полк был оглушен, что будет дальше? Из-за спешки дрейфующего потока умение седьмого поля все еще не откатилось. У него больше не было умений, чтобы снова оглушить босса. Сердце четырех игроков покрылось хлопьями мертвого пепла. Они еще надеялись, что мрачный орд совершит чудо и спасет их. Но в итоге они увидели, что императорский полк призвал 8 яиц за один раз. Все. Это конец. Четверо потеряли надежду. После того, как спящий месяц использовал навык, он с грустью посмотрел на седьмое поле. У седьмого поля не было доступных навыков. Он не представлял, что делать дальше. Когда императорский паук сейчас потеряет контроль, что ему делать? Он не имел ни малейшего понятия. «Седьмое поле, отойди в сторону!» Посреди отчаяния неожиданный голос воспламенил пламя надежды. Седьмое поле незамедлительно последовало команде без малейшего колебания. Боевое копье упало с неба. Мрачный лорд использовал зуб дракона, протыкая босса. Оглушение было обновлено. Однако в это время никто не контролировал маленьких пауков, и они рассредоточились в поисках жертвы. Четверка оказалась в недоумении. Что им делать? Продолжать атаковать босса или переключиться на пауков? В итоге, мрачный лорд после использования драконьего зуба сделал 2 шага вперед. Боевое копье в его руке неожиданно разделилось на 2 части. С каждой частью в руке он сдерживал императорского паука. Мрачный орд поднял свои руки. Используя поднятую голову босса, он бросил его через себя. Навык борца. Бросок за спину. Этот навык не только наносил урон, также при приземлении он создавал пульсирующие волны небольшого радиуса, которые наносили урон окружающим монстрам. Маленькие пауки были перевернуты и подброшены в воздух. С лопающимся звуком они превратились в трупы. «Седьмое поле!» – окликнул Йосю. Седьмое поле уже был готов. Он незамедлительно пнул босса, вводя его в очередное оглушенное состояние. «Ребята, будьте осторожны, я не могу постоянно вас спасать!» – сказал Йосю.